Шоу-бизнес. Место Москва. Дата 17.11.2006. Время 00.29. Музыка Frontline Assembly. Альбом Artificial Soldier. Окно кухни выходит на широкое шоссе. Машин еще довольно много. Снег прекратился. На мокром асфальте отражаются желтые огни светофора. По черному небу плывут облака. Дрожит пламя двух свечей на подоконнике. Лампочка в плафоне перегорела. «Если хочешь, пойдем в мою комнату», — говорит Оля. Она в широких синих джинсах с карманами по бокам, на уровне коленей. И черной майке «Better Off Dead». «Мне и здесь нормально. Романтика. И лирика задроченных бюстиков», — хмыкает Оля. «Как вообще дела?» «Хуёво», — Оля улыбается. «Только-только вот собрался застав. С большим-большим скрипом. Хотя, в общем, тоже случайные люди». «Что значит случайные?» «Как тебе объяснить? Не те, кому нравится наша музыка, а так, играют от нечего делать или надеются, что что-то получится. Ну, группа раскрутится, может быть. Можно будет зарабатывать бабки. А если ничего не получится, сразу отвалятся. Вообще, альтернативная сцена движется, живет. Концерты, фестивали, команды какие-то раскрутились. Но нужна хорошая демка. DIY здесь уже не канает. А сделать хорошую запись знаешь, сколько здесь стоит?» «Что такое альтернативная сцена? Я эти ярлыки не понимаю. Для меня весь рок вообще словно делится на классику и альтернативу. Но альтернатива — это хардкор такой, металлический рэп, достаточно тяжелая музыка, но не металл. Кажется, примерно представляю, но все равно как-то странно, когда берут название какого-то стиля и применяют к совсем другой музыке. Хардкор, например, или R&B. В общем, копим деньги на запись, а пока репетируем на самых дешевых базах. Звук никакой, вокала не слышно вообще. А если выкрутить голос до максимума, сразу микрофон начинает свистеть. Даже за это говно знаю, сколько надо платить. 200 рублей в час. И не всегда еще можно попасть. Записываться надо заранее. Пиздец какой-то. А живешь за что? Иногда подпеваю на записях. А рублей 300 платят, максимум 500. Иногда в массовке на съемках. А то и вообще всякая херь, флаеры там раздавать. Жрать ведь надо. Жрать еще ладно, поголодать пару дней даже полезно. Но за квартиру надо платить, а то хозяйка выкинет нахер на улице. Оля берет бутылку вина, наливает себе и мне. В красное стеклянное бокало в годов 70-х. Мы чокаемся. Оля отпивает, оставляет стакан, берет из разорванной пачки несколько чипсов. Шоу-бизнес, бля. Все построено на том, кто с кем ебется и кто у кого сосет. Иногда, бля, думаю, если б знать, у кого отсосать, то сама пошла бы. Так уже все заебало. Мышиная наша возня. Что, серьезно? А как ты? Оля разливает остаток вина. Ставит бутылку под стол. Мы чокаемся. Она пьет, глядя в окно. Я делаю глоток. А кто твоя соседка? Ну, с которой вы снимаете квартиру. Танцовщица? Где-то танцует. Говорит, современные танцы. Я точно не знаю, может, на самом деле стриптиз. Все ведь так тупо. А где она сейчас? Не знаю, где-то зависает. Мы друг перед другом не отчитываемся. Главное, что деньги за квартиру обе отдаем не позже срока. А как тебе Москва? Уже привыкла? Какие-то тупые у тебя вопросы, Леша. Хотя я понимаю, еще утром ты был в своей Праге, к вечеру уже в настоящем русском говнеце. Оля смеется. А вообще, по сравнению с нашей дырой, Москва в 100 раз лучше. Меня там все так задрало, что я бы, наверное, повесилась, если бы не свалила. А Москва? Человек привыкает ко всему. Напрягает только, что все кругом одно сплошное наебалово. Красивые девки на рекламе, которые не такие уж красивые, просто их подрисовали, подкрасили. Такие же понтовые мужики. Я это называю запиаренная реальность. Чё-чё? Запиаренная от слова пиар. А, хер её знает, какая она. Неважно. Я одно понимаю, что в этой реальности никто не живет. Пустая она. Пластмассовый мир победил. Давно уже. Чай будешь? Я киваю. Оля поднимается, зажигает газ. Дрожат синие струйки пламени. Она ставит на конфорку большой белый чайник с цветком на боку. Я спрашиваю, у тебя что, нет электрочайника? Есть, но он сломался. Почему тогда в ремонт не отнесешь? Не знаю, как-то руки не доходят. С кем-нибудь встречаешься? Сейчас нет. Все какие-то короткие романы. Нестабильно в стабильном мире, да? Нет, я сегодня не понимаю. Опять несешь какую-то херь. Ну, у тебя, например. У меня точно так же. Вот видишь, как у нас все похоже. Не похоже, у меня все по-другому. У тебя все впереди, а для меня это так просто. Не надо только этих разговоров. Вот, ты уже старик. Вот, я уже старик, мне 32. Никакой ты еще не старик. И я уже столько говна видела в жизни, что кто-то и... Я лежу в углу на старом тюфяке. Оля предлагала мне диван, но я отказался. Занавесок на окне нет. Уличный фонарь светит прямо в комнату. Я отворачиваюсь к стене.